И вот настал вечер третьего дебюта. Раевская сама предложила играть леди Мильфорд. Лирский резко изменил к лучшему свое отношение к дебютантке после своего бенефиса. Он играет Фердинанда. Надежда Васильевна уже одета в традиционный костюм Луизы, белокурый парик, фартучек, косынка на плечах и высокий белый чепчик, какой носили все мещаночки в XVIII столетии. После Дездемоны, близкой Надежде Васильевне по духу, роль Луизы кажется ей всех понятнее и легче. Луиза не принцесса, не патрицианка, это дочь бедного музыканта, скромная мещаночка, без честолюбия, но гордая, правдивая, страстная, способная к самопожертвованию. А между тем Надежда Васильевна не только волнуется, но и невыносимо страдает. У нее ничего не выйдет, думает она, забудет слова, не расслышит суфлера, спутает места, не найдет тона, и откроются глаза у всех, кто ее чествует и восхваляет. А нынче решительный день, и если она провалится, рухнут все ее мечты. «Знаете что?» — говорит режиссер, подавая ей валерьяновые капли. «Сомнение в себе — прекрасная вещь. Но подобная трусость, извините меня, это уже...» «Позвольте место!» — раздается условный крик помощника режиссера. Надежда Васильевна бледнеет под гримом и бежит из уборной. Режиссер сам трусит. Он, как и все в театре, знает, что Раевская и Струйская подкупили Клаку, которая будет аплодировать Раевской и свистать Нероновой. Режиссер боится, чтобы эти слухи не дошли до Надежды Васильевны и не лишили ее последнего мужества, но антрепренер ходит гоголем и потирает руки. «Бог не выдаст, свинья не съест», — твердит он режиссеру, — «я на публику рассчитываю». Театр полон, несмотря на повышенные цены. За кулисами Неронова как бы в тумане слушает далекие реплики. Она крестится, она пламенно молится, чтобы свершилось чудо, чтобы страсть Луизы к Фердинанду зажгла ее собственную душу. «Выходите», — говорит помощник режиссера, — озноб пробегает по ее телу. Она переступает порог. «Боже мой! Какой страшный звук! Точно рухнули стены, мелькнуло и угасло далекое воспоминание, действие прерывается, аплодисменты! Минуты две не дают говорить Луизе, и она стоит у кулисы, вся склонившись, прижав руки к груди со спазмом в горле. И чудо свершается вновь. При первом взмахе ее руки, при первом ее шаге, зал стихает мгновенно. И она уже не Надежда Неронова, она Луиза Миллер. Она любит офицера Фердинанда фон Вальтера. Он ей не пара, но все-таки он клялся ей в любви. У него прекрасные, словно резцом выточенные черты Хованского, его надменная усмешка, его холодные глаза. Она подходит к окну и говорит голосом, пронизанным дрожью подавленных желаний: «Где-то он теперь? Знатные девицы видят его, говорят с ним, а я, жалкая, позабытая девушка, боже мой!» Ведь это самое, почти теми же словами она думала всю эту неделю, оставаясь по вечерам одна в своем номере и глядя в ночную тьму. Она кидается к огорченному отцу. Разве Луиза не любит его, как она сама любит своего дедушку? Нет. «Нет, простите меня, я не плачусь на судьбу, я хочу только немного думать о нем». Трогательно дрожит ее голос, и невольно она глядит туда, где обычно сидит Хованский. У того мгновенно пересыхает в горле. Муратов тоже перехватывает этот взгляд.

в ваши руки. Я нищая. И голоса Нероновой, и лица ее не забыл никто из зрителей даже через много-много лет. И вновь последний момент, когда Вурм галантно просит руки Луизы, в ней вспыхивает ее ненависть, ее протест, ее отчаяние. Как львица, пойманная в клетку, с пылающими глазами, она кричит ему в лицо: «Да я удавила бы тебя в первую брачную ночь и с радостью отдала бы палачу свое тело». Это лучшая сцена во всей трагедии. Дебютантки поднесли цветы от Муратова, два венка от губернаторши и полицмейстера. Ее вызывали 5 раз. Неслыханное дело! Антракт затянулся на 20 минут из-за этой овации. Всех интересует объяснение двух соперниц в 4-м акте, и надо отдать должное Раевской, она великолепна в «Леди Мильфорд». Как надменно и язвительно эта гордая леди, страдающая от ревности к мещаночке, как естественно пораженная сдержанностью и скорбной иронией Луизы, теряет она постепенно свой тон и мечется, переходя от насмешки к удивлению и ласки, от угрозы к мольбе. Пронзительно, не спуская глаз, глядит на нее Луиза. Ироническая улыбка скользит и гаснет на ее бледном, осунувшемся лице. Она точно выросла на голову. Пусть эта женщина знатна и прекрасна, не ее все-таки любит Фердинанд. И стоит Луизе сказать одно слово, и возлюбленный вновь будет у ее ног. А эта блестящая женщина будет унижена. Это торжествующее чувство прорывается в интонациях Луизы. Их разговор — это искусный поединок, в котором перевес на стороне скромной мещанки. Ведь после всего пережитого ею уже ничто не страшно, даже смерть. И наступает, наконец, момент, когда Луиза выбивает шпагу из рук врага. Это тот миг, когда она стремительно подходит к смущенной англичанке, берет ее за руку и смотрит ей в глаза пронзительно, испытующе, словно хочет заглянуть в тайники души ее. «Счастливы ли вы сами, миледи?» — спрашивает она тем полушепотом, который действует на нервы сильнее всякого крика. И мгновенно спадает шелуха сословий. И друг перед другом стоят две страдающие, две любящие женщины, обе несчастные, обе не видящие цели в жизни вне своей любви. И с отчаянием борются они за свое счастье. Леди молит, угрожает, кричит, унижается, предлагает свои бриллианты Луизе за свободу Фердинанда, за отказ от его любви. Луиза запрещает ей венчаться с Фердинандом. Обаяние этой женщины страшит ее. Кто устоит против такого соблазна, и отчаяние внушает ей самые страстные, самые трогательные угрозы. «Миледи!» До слуха Всевышнего доходит и последний вздох раздавленного червя. «Теперь он ваш, миледи. Возьмите его себе. Бегите в его объятия, влеките его к алтарю, но помните, что между вашими устами в свадебном поцелуе встанет призрак самоубийцы. Бог смилуется надо мною. Мне нечем больше помочь себе». Она убегает под единодушное рукоплескание. Впечатление от сцены тем большее, что все реплики и монологи она ведет в полутонах, ни разу не возвышая голоса, меж тем, как леди Мильфорд кричит, забывшись, и топает ногами. А последние слова Луиза произносит, задыхаясь, теряя силы, каким-то хриплым полушепотом, и это самый жуткий, самый верный эффект. Взявшись за руки, они обе теперь выходят на вызовы. Раевской тоже подносят цветы от Муратова. Клака свирепствует, вызывая премьершу.